В соседнем дворе жил огромный пес-волкодав. Между дворами был высокий забор, но щенок пролез под забором. Здравствуйте! Как вы себя чувствуете? Я тоже собака, только с соседнего двора. А давайте ходить друг к другу в гости. Вы ко мне, а я, если, конечно, можно, и к вам. Я вас понял. Извините, я в другой раз зайду. И щенок побрел к своей конуре. Уже стемнело, пора было ложиться спать. Ой, кто здесь? Кто? Кто? Я? Курица. Ты еще с чужого двора. Уходи из моей конуры, а то я сейчас тебя как прогоню. Никуда я не уйду, я здесь вывожу цыплят. Уф! Это мой дом, и я не желаю, чтобы его занимали посторонние и высиживали в нем посторонних цыплят. Я многодетная мать, никто не имеет права меня выселить. А меня, значит, можно выселить? Конечно. Наклюнул меня в нос. Больно. Ну вот, придется спать на земле. Вот только хвостом укроюсь, чтобы не простудиться. А как жестко. И приснились ему кошка, волкодав и курица. Все они во сне были очень добрые. Мурмяу! Пускай это не полага, пускай, но мы будем с тобой друзьями. Приходи ко мне в гости, я буду очень рад. Иди скорее в свою конуру, а я буду спать на земле. Щенок во сне только был собрался перейти в конуру, как вдруг услышал голос петуха. Но это было уже не во сне, а наяву. До, ре, ми, фа, фа, фа, фа, фа, соль, ля, си, си, ля, соль, фа, ми, ре, до, до. Мой голос не звучит. Здесь холодные лужи, я вчера напился. Лечиться надо мне и поскорей. Вот прокричу и побегу к врачу. Важней вставать, чем свет, а впрочем, может быть, и нет. Конечно, нет, а впрочем, да, на свете главное еда. А в общем, так ли важно, о чем ведется речь? Куда важнее горло, при этом поберечь. Всего важней бойцовский пыл, а что еще опять забыл? Искусство, да, а впрочем, нет, еще важней авторитет. А в общем, так ли важно, о чем ведется речь? куда важнее горла. При этом поберечь. В общем, так ли важно, о чем ведется речь? Куда важнее будет при этом поберечь.